Глава 14. Невидимый призрак двинулся по коридору, выскользнув из-за дверной щели. Очевидцы считали его обрывком души, заточенным во дворце. Лишенная надежды тень, дух, заточенный в четырех стенах и повинующийся приказам греческой жрицы. Они ошибались. Пока Хризата спала, утомленная наложенными заклятиями, в комнату ворвался порыв ветра. Взметнулось покрывало колдуньи, Синахит выпал из ее руки. Антоний получил свободу, по крайней мере, пока она не проснется. К счастью, покои Хризаты находились далеко от императорских, и крик Селены не разбудил ведьму. Жрица знала о призраках гораздо меньше, чем думала. Антоний не был ничьим слугой. Она утверждала, что его можно вызвать по любой прихоти Рима ценой лишь капли крови, и он вообще не будет помнить о прошлых обидах. Однако он не забыл, кем является. Несмотря на месяцы, проведенные в подземном мире, он постоянно повторял имя Клеопатры. Марк Антоний наблюдал за душами, бредущими к рекам забвения, но сам не желал погружаться в беспамятство. При мысли о том, что он только что подслушал, сердце переполнилось гневом. Фальшивый гонец от Августа, поклявшийся, что любимая мертва. Подкуп, к которому прибегнул враг, чтобы поколебать египетскую армию и вывести ее из подчинения. И самое главное — преднамеренные похороны еще живой Клеопатры. Антоний не обращал внимания на прочие заявления Августа. Видения, отразившиеся в глазах Клеопатры? Кошмары, достойные труса! Он был столь же пьян в Александрии, как и сейчас. Неудивительно, что Клеопатра предстала в его галлюцинациях чудовищем. Где же она? Вот единственный вопрос, волновавший Антония в Аиде и на земле. Август заявил, что она в Риме и только что покинула его покои. Антоний замер в коридоре, дрожа от ярости и нетерпения. А император и Агриппа обсуждали, как завлечь ее в западню и убить в большом цирке. Что он мог сделать ради спасения жены? Он превратился в ничто. Стал эхом себя самого, без тела и без рук, которые могли бы поднять меч. И он вспомнил об удивительной изобретательности Клеопатры. Однажды она побилась об заклад, что угостит его на 10 миллионов сестерциев. Марк Антоний еще не бывал на таких пирах. Сноска. Сестерций. Древнеримская серебряная монета. Усмехнувшись, он принял пари. Тут же царица велела принести кубок крепкого уксуса. Затем, сняв громадную серьгу из морского жемчуга, Клеопатра бросила украшение в бокал. Жемчуг растворился, забрав из уксуса кислоту. Они вместе выпили вино, и он рассмеялся, восхищенный ее находчивостью. «Ты осушил кубок?» — сказала она. Его содержимое драгоценнее всего, чем я владею. Она превратила для любимого уксус в вино, не думая о цене. Теперь он намеревался сделать для нее то же самое. Антоний не мог воспользоваться оружием, но это ничего не значило. Он объявит войну врагам Клеопатры. В Риме имелось немало ушей, и далеко не все горожане преданы новому императору-мальчишке. Август считал его призраком, но не воином. Но уже не впервые неприятель роковым образом недооценивал Марка Антония. Он улыбнулся, выходя из дворца и спускаясь по склону Палатинского холма. Тело казалось почти прозрачным в лучах дневного солнца. Он быстро найдет своих бывших солдат. Пока в Риме царил мир, они собирались в тавернах и борделях. Столица кишела ими. Каждый пребывал в своей собственной стадии опьянения с карманами, полными египетского золота. Более трудная задача – собрать верных сообщников. Многие легионеры после Акциума перешли на сторону Октавиана. Нелояльные парни ему не нужны. Антоний надеялся отыскать своего сторонника Канидия и остальных, самых обученных людей в войске. Увы, соратника казнили в Александрии. В Риме уже распевали песни об отваге Канидия Краса. Конечно, и других не было в живых. Призрак стоял посреди пыльной улицы и ругался. Неизвестно, когда проснется Хризата. Ему следует поторопиться. Наконец он увидел нескольких солдат, крепких и покрытых шрамами. Они дремали в задней комнате таверны. Он позвал их, и они разом подняли тяжелые от похмелья головы. Антоний предпочел бы появиться перед ними в иной обстановке, но иного выбора не оставалось. «Слушайте меня!» Они заморгали. В воздухе заплясали пылинки. «Пьяницы!» Антоний и сам порой бывал таким. Он понимал, каково им сейчас, и старался говорить громко и отчетливо. «Защитники Александрии!» Легионеры прищурились. На мгновение Марк Антоний появился перед ними. Они попятились, раскрыв рты и спотыкаясь о стулья. Он подозрительно взглянул на их мускулы. За прошедший год они разжирели, но на лучшее рассчитывать не приходилось. Будь времени побольше, он обшарил бы весь мир, отыскал бы своих настоящих друзей, самых бесстрашных воинов. Однако отведенный на спасение Клеопатры срок истекал через сутки. «Ваш полководец обращается к вам», — произнес призрак. «Он поручает вам задание». «Почему мы должны тебе верить?» — спросил солдат, перед которым лежала опрокинутая кружка. «Я истинный Марк Антоний», — сказал он. Рослый легионер ухмыльнулся. «Ты на него похож, отрицать не стану», — заявил он, — «и голос тот же. Кто пытается нас дурачить? Покажись». Антоний поморщился. «Солдат нелегко заставить протрезветь». Ни магия, ни загробный мир не производили на них никакого впечатления. В подобном состоянии их стоило подкупить, приказы на них не действовали. «Я вас нанимаю», — сообщил призрак. «Завтра вечером вы будете в большом цирке с оружием. Ждите моего сигнала. Есть одна женщина». Поколебавшись, он решил не называть Клеопатру по имени, которую необходимо защитить. Вы обеспечите ее безопасность. «Сколько?» «Хватит на шлюх до самой смерти», — резюмировал Антоний. «А выпивка?» «За кого вы меня принимаете? На вино хватит с лихвой». «Тогда я с тобой», — произнес легионер, — «кем бы ты ни был». Остальные согласно кивнули. Марк Антоний объяснил, что от них потребуется. Убедившись, что его поняли, он взял с солдат клятву протрезветь. Еще раз посулив им золото, дух выскользнул из таверны на улицу. Ему нужно провернуть кое-что еще, и на этот раз побыстрее. В уединенном, облицованном изразцами зале с горячими и скользкими от масла стенами отдыхали сенаторы. Они принимали послеполуденную парную баню. Их окружали густые облака пара, из которых доносились бестелесные голоса. Политики расположились подальше от императора и его любимого полководца. «Он утверждает, будто ведет свое происхождение от Аполлона. Но мы-то знаем его мать Атию. Да к ней бы ни один бог не притронулся, даже случайно и в темноте, шаря по полу храма в поисках добычи получше», — пробормотал один сенатор. Его сосед плеснул на себя водой и многозначительно улыбнулся. Цезарь Август, обычный скромный внучатый племянник, однако осмеливается называть себя Цезарем. Как будто капли крови Юлия достаточно, чтобы стать противовесом его деду-ростовщику. «И рабу!» — крикнул третий сенатор. «У меня есть достоверные сведения. Его прадед был освобожденным рабом, который годами вил веревки на юге». Слушатели потрясенно заерзали на выложенных мозаикой скамьях, недовольно болтая ногами в горячей воде. Утерев пот с бритых голов, они забормотали снова. «Август! Лучше Октавиан!» — взвизгнул самый старший. «Крошечный жалкий росток, едва вылезший из-под земли, весенняя спаржа!» Собеседники снисходительно взглянули на старика и продолжили причитать. «Август разрушит сложившуюся систему. Рим окажется во власти одного разума. Император слишком молод, неопытен и самонадеян». При мысли об этом внутри у них все сжалось, но они были бессильны. Они тосковали по прежним временам республики. Как же они тогда правили? То были славные дни речей и споров, посланий и дебатов. Они обычно долго убеждали Сенат принять то или иное решение и прибегали к взяткам. «Сенаторы империи!» — прогремел мужской голос. Замолчав, они в замешательстве уставились на облако пара. В зале вдруг стало холоднее, а из тумана возникла призрачная тень, неясная и полупрозрачная. Присутствующие разглядели знакомые черты лица, раздвоенный подбородок, темные с проседью волосы, падающие на лоб. Дух был облачен в позолоченные доспехи. В животе зияла смертельная рана. Сенаторы в ужасе забормотали. Марк Антоний погиб в Египте почти год назад, но стоял прямо перед ними, и его сандалии не касались пола. Трое бросились к выходу, но дверь скрыла ледяная серая завеса. Изразцы покрылись тонким льдом, какой-то сенатор поскользнулся. Остальные прижались к стенам купальни, моля богов, чтобы призрак их не заметил. «Я пришел к вам, Изаида, с известиями о темных делах. Их скрывает от вас тот, кого вы называете Цезарем», — с удовлетворенной улыбкой заявил Марк Антоний. «Вы выслушаете меня, ведь прежде я был человеком. Я принес вам новости об императоре». «Августе?» «Именно». Слов Антония оказалось достаточно, чтобы политики передумали бежать. Они смирились с досадной мелочью, что полководец явился из подземного мира. Теперь сенаторы наклонились вперед на своих скамьях и жадно внимали Марку Антонию. «Говори», — поторопили они. «Нужно заплатить небольшую цену. Ничего особенного для столь могущественных людей, как вы. Мне нужен некий предмет. Камень Синахит. Его надо похитить у одной женщины завтра вечером в Большом цирке и уничтожить. Вы отдадите приказ верному человеку, который все выполнит». «Это совсем просто», — вымолвил один сенатор. Антоний кивнул. «Завтра состоятся игрища, и вы узнаете о предательстве императора. Он связался с колдунами вопреки обычаям Рима. Египет не побежден, Клеопатра не умерла. Хотите, чтобы я рассказывал дальше?» Сенаторы дрожали в замерзшем зале. Бассейн для омовений полностью превратился в лед, а лысины мужчин покрылись тонким слоем инея. Но сейчас они и не думали уходить. Римом правили слухи, так было всегда, а сплетня о предательстве Августа стоила многого. «Продолжай», — подал голос самый старый. «Каждый из вас должен дать мне каплю своей крови. Тогда я смогу говорить откровенно», — сообщил призрак, и они охотно протянули к нему руки. Только и всего. Наконец-то их посвятят в тайные сведения о силах, правящих столицей. Антоний улыбнулся. В этих людях хранилась память Рима, и он забрал ее. Призрак впитал 7 капель крови, пока с потолка мягко опускались хлопья снега. Он рассказал им то, что знал, затем они вместе составили план.